Глава 30. Флири Ворру неторопливо спускался по опущенной рампе своего эль-челнока, когда увидел, что на краю посадочной площадки мается в ожидании Эриси Длорит. Карелианин остановился на середине трапа. Длорит оглянулась, надела приглашающую улыбку, хотя смотрела тайфирянка куда-то за спину Ворру. Флири обрадовался и Длорит, и ее улыбке. Если ему суждено общаться с предателями, так пусть они хотя бы будут приятны его глазу. Ворру кивнул девушке и продолжил спуск, но теперь каждый его шаг не был сражением с гравитацией. Эриси незачем знать, что карелианин устал, как на штах. Флири шагал бодро и весело. «Командор Длорит? Какой сюрприз! Такая неожиданность! Очень мило с вашей стороны прийти встретить старого человека». Эриси не стала обижать его заверениями, что он вовсе не стар. Она просто кивнула. «С большим удовольствием, министр Ворру». Флири радостно улыбнулся. «Не замечаю ли я грусти в ваших прекрасных синих глазках?» Эриси наморщила безупречный лоб. Потом морщинки вновь разгладились. Адларит отрицательно покачала головой. «Нет-нет, я просто задумалась». «О чем же?» «Об иронии судьбы. Такому умному и опасному человеку, как вы, министр, приходится довольствоваться полетом на столь легком в управлении и послушном корабле». «Послушном? Я могу представить вас в кабине перехватчика, на мостике канонерки, но эль-челнок...» Ворру кротко вздохнул. «Ах, вот оно что! Скажу вам по секрету, это не простой эль-челнок, милочка. Я попросил механиков, они кое-что в нем изменили, и теперь это настоящий купа в ранкоровой шкуре». «Ясно. Мне следовало ожидать чего-то подобного от такого разумного человека». «Вот вы уже дважды упомянули мой ум, милая». Ворру обезоруживающе улыбнулся. «Боюсь, вы нащупали мою слабость, Эриси. Лесть приносит сочные и богатые плоды». «А каков должен быть урожай, чтобы вы спрятали меня за дефлекторный щит, когда та, которой нельзя противостоять, вновь примется метать в меня молнии?» Ворру ловко взял Эриси под руку. Карелианин был много ниже рослой девушки, но ухитрялся всегда держаться уверенно и покровительственно. «Даже вы, прекраснейшая из женщин, не сумеете настолько обольстить меня. Вас тоже вызвали?» «Да». Голос Длорит превратился в почти звериный рык. Вернулся караван, который сопровождала алчность, но трех танкеров не хватает. Флири Ворру не стал изображать удивление. Во-первых, не было надобности. Во-вторых, никто не оценил бы. Поэтому он просто повел спутницу по длинному коридору со скучными серыми стенами. Неистовое требование Иссорт немедленно вернуться в столицу не сопровождалось какими-либо объяснениями. Но привести Снежную Королеву в такую ярость мог только один человек во Вселенной, по крайней мере, в этой галактике. «А как капитан Йонка объясняет, что потерял три транспорта?» – полюбопытствовал бывший карелианский мов. Идеальные черты Эриси исказились. «Никак. Насколько я смогла выяснить, алчность из полета не вернулась. Теперь, по крайней мере, понятно, почему бесится Иссорт, но Флири Ворру на самом деле почувствовал, как по спине его пробежали мурашки. Антилос справился с алчностью?» – недоверчиво пробормотал он. «Он что, раскопал где-то алдоранский боевой корабль?» Он разволновался. Самое забавное, что при этом Ворру чувствовал некую гордость за талантливого соотечественника. Но если он сумел одним махом уничтожить один из лучших экипажей Империи... «С Йонкой Антилосу не сравнится», — возразила Эриси. «Даже будь у него звезда смерти, и никто не докладывал о боевых действиях. Вам, министр, доступны сведения, которым не подпускают меня. Такая красивая девушка должна звать меня по имени». А соратники перед лицом гнева Иссорт вообще не обязаны упоминать титулы и чины. Ворру нажал кнопку вызова турболифта, и когда дверцы открылись, первым вошел в кабину. Насколько я знаю, с алчностью все было прекрасно. К Капитан Йонка сделал несколько рейдов, посетил даму своего сердца на Эльшандру Пика. Знаете, я завидую ему, а он сумел заманить к себе в постель супругу тамошнего губернатора. Да, о чем это я? Алчность ушла с орбиты Эльшандру Пика согласно расписанию и продолжила службу, как предполагалось. Определенно, что-то пошло не так, Флири. Эриси слегка сжала пальцы на руке бывшего губернатора, когда лифт остановился. Остается лишь выяснить, чья голова упадет с плеч. Определенно не Йонки. Ворру протянул руку и нажал кнопку экстренной остановки кабины до того, как открылась дверь лифта. Лифты регулярно проверяют, поэтому мне известно, что подслушивающих устройств тут нет, сказал он. Я сейчас задам вам вопрос, полностью осознавая, что сам себя ставлю под удар. Как, по-вашему, госпожа директор живет в той же реальности, что и мы с вами? Лорит прищурилась. Не думаю ли я, что она сошла с ума? Да, думаю. Эриси повернулась. Теперь они смотрели друг другу в лицо. Антилос занимает все ее мысли. Если с ним не расправиться в скором времени, Иссорт уничтожит Тайферру. Нельзя сказать, что я сомневаюсь в ее способности уничтожить Антилоса. Здесь ей нет равных. Но вы уже готовы изобрести какой-нибудь план, чтобы спасти свой картель, что бы ни случилось с Иссорт. Точно. Вы читаете мои мысли. Только потому, что мы думаем с вами об одном и том же. Ворру опять поколдовал над панелью, дверь открылась. Давайте отважно встретимся лицом к лицу с неизбежной судьбой и с будущим, которое она нам обещает. Возле дверей в кабинет Снежной Королевы Ворру вновь придержал Ириси. В кабинет он вошел первым и почтительно поклонился хозяйке. «Я прибыл, как только смог, госпожа директор». Он ожидал, что она кинется на него и вцепится в волосы, но Иссорт просто повернулась к нему и кивнула. Взмахнула мини-пультом голографического проектора, словно собиралась разбить о стену. Рот Иссорт, сжатый в тонкую линию, скривился. «Ага, командор Длари тоже здесь. Хорошо, не придется слушать еще два раза». Она остервенело ткнула пальцем в пульт. Над пластиной проектора появилось изображение пропавшего капитана. «Великолепный пример предательства», — фыркнула Снежная Королева. Йонка вежливо, но холодновато поклонился. «Госпожа Иссорт», — заговорил он, — «я искренне сожалею, что не могу передать вам это послание лично». Капитан вдруг усмехнулся. «Но это меня не слишком угнетает. За время нашего знакомства я пришел к выводу, что вы эгоцентричная, склонная к иррациональным и импульсивным действиям социопатка, что вы склоняетесь к внешнему, не замечая сути. У меня нет ни малейших сомнений, что покойный император рассматривал эти свойства вашего характера как достоинство, и они действительно помогали вам идеально выполнять его приказы. Но великим или хотя бы компетентным лидером они вас не делают». Ворру чуть было не захлопал в ладоши, вовремя сдержался. Больше всего ему понравилось, что капитан был затянут в черный военный китель, с которого аккуратно были спороты все знаки различия. Йонка не отказывался от своего военного прошлого, но отрекся от связи с Иссорт. Насколько помнил Ворру, сайр Йонка родился и воспитывался на Камминоре, а там подобным деталям придавали большое значение. Первая Минокка, отцепившаяся от корабля. Голос Йонки, ровный и убежденный, резко контрастировал с яростью Иссорт. «По длительному размышлению я решил, что дальнейшая служба на Тайферре была бы направлена на попустительство злу и поддержание беспорядка. С настоящей минуты я оставляю службу у вас и не желаю, чтобы мое имя, имя моего корабля и всех членов моего экипажа произносились бы в связи с вами и всем, что вы представляете». «Экипаж Алчности поддерживает мое решение, кроме тех верных вам людей, которых вы внедрили на мой корабль. Когда их проинформировали о новом положении дел, они попытались скрыться на Эль-Челноке, вынудив меня открыть по ним огонь и уничтожить». Йонка сложил руки за спиной. «Я понимаю, как вы жаждете найти и наказать нас. Я также полностью сознаю, что Алчности не выстоять в бою против Злобы и Лусанкии». Поэтому сразу напоминаю, что большую часть карьеры я провел во внешних территориях. Я знаю планеты и системы, о которых вы даже не слышали. Доброй охоты!» Изображение растаяло, оставив Снежную Королеву в бешенстве разглядывать то место, где только что стоял капитан. Налюбовавшись волю, Иссорд повернулась к Флири Ворру. «Вы как-то упоминали, что у него есть любовница?» Ворру кивнул. «Наэль Шандрупика. Убейте ее!» — негромко обронила Иссорд, вдруг успокаиваясь. «И ее детей, если они у нее есть, любых родственников, все семейство. А его семью?» Иссорд коротко фыркнула. «Я получил эту пакость 3 часа назад. Родные капитана уже 2 часа как мертвы. Кстати, я не заметила в его досье упоминания о любовнице. Вы умолчали о ней по каким-то собственным соображениям, министр Ворру?» Коротышка-карелианин опустил веки. «Просто ждал подтверждения, чтобы не вносить в документ непроверенную информацию, госпожа директор». Бывший Мов безмятежно улыбался. «Мне любопытно ваше желание отомстить его даме сердца. Едва ли именно она подбила его на этот подвиг. Вы случаем не приревновали нашего красавца?» «Разумеется, нет», — ощерилась Иссорд. «Ее смерть причинит ему боль. Пусть сделают подробную запись. Я прокручу ее Йонке, когда займусь им». «Ваше желание – закон, госпожа директор». Ворру поклонился, чтобы скрыть играющую у него на губах улыбку. «А Элин и Анди тебе не достанется, потому что это приведет тебя в ярость. Уход алчности ставит нас в интересное положение. Мы не сможем охранять все караваны, если, конечно, вы не хотите, чтобы Лусанкия покинула орбиту и взялась за дело». В глубине темно-красного глаза Иссорд вспыхнул предупреждающий огонь. «И подарить карелианскому задохлику возможность напасть на Тайферру? Йонка считает меня полной дурой, а вы, министр, кажется, с ним совершенно согласны». «Ну что вы!» Ворру был само благодушие. «Я считаю вас человеком, который стоит на пороге принятия непростого решения. Вот поэтому мне понадобился ваш совет». Иссорд не спускала с него яростных глаз. «Вы правы. Мы не можем охранять караваны и подавлять восстание одновременно. Более того, если мы ничего не предпримем, карелианин совсем обнаглеет и уговорит соседние планеты помочь ему. Он им скажет, чтобы они силой забирали то, что мы боимся им привести, и этим нас уничтожит. В свете всего вышесказанного у меня нет иного выхода. Просто нет». Ворру вновь прикрыл глаза, изобразив на лице вежливое понимание. Иссорд никогда не сдается. Интересно, что она придумала на этот раз? Он не видел, что делала Снежная Королева, но, судя по голосу, улыбалась. «По-моему, именно вы, министр Ворру, заметили как-то, что нам не уничтожить Антилоса, пока не выясним, где он базируется. А я вам сказала, что поиски будут бесплодны, поскольку Антилос весьма осторожен в подборе поставщиков. Он пускает к себе только тех, кому доверяет». Ворру кивнул. «В том-то и загвоздка, госпожа директор». «Больше нет. Антилос мог выбирать, потому что мы давали ему на это время. Я намерена лишить его этого маленького преимущества. Повстанцы действуют лучше всего, когда на них никто не давит. А время для своих операций они выбирают сами». «Вы нашли способ подстегнуть его действия?» Сомнением встряла молчавшая до этого Эриси. «Он у нас признанный защитник слабосильных, и ему не понравится, если мы нанесем удар по гражданским, но тогда мы оставим без прикрытия Тайферру». Иссорд отрывисто, торжествующе хохотнула. «Вы не понимаете, вы оба слепцы, а я нашла способ надавить на Антилоса и сохранить безопасность Тайферры. Я тоже читаю доклады аналитиков, а там сказано, что для производства бакты нам требуется не более 1 800 000 вратикс, и при этом фабрики будут работать с эффективностью в 100%, а значит, у нас на планете живет лишний 1 000 000 вратикс. Я приказала за следующие 30 дней уничтожить 1000 особей, потом 2000, и их будут убивать, пока мы не доведем число работников до оптимального минимума или пока Антилос не попытается меня остановить». Она гордилась собой. Ворру отдавал этой женщине должное. План был настолько прост и элегантен, что не требовал особых вложений, не мог быть выполнен хоть завтра. Антилос ответит, а он в стране не останется, а значит, откроет местонахождение своей базы кораблям противника. Эриси, как прилежная ученица, подняла руку. «Госпожа директор, я предлагаю замаскировать ваш план под внутреннее дело Тайферры, мол, мы решаем проблемы с террористами Ашерн. Если открыто пойти против Антилоса, он заподозрит подвох. Он не глуп, поэтому осторожен, но не стоит заставлять его тщательно обдумывать каждый свой шаг». Ворру немедленно вмешался в обсуждение. «Великолепное предложение, госпожа директор. Если новости об антитеррористической программе будут исходить от местных, создастся впечатление, будто вы пытались сохранить все в тайне. Антилос тут же захочет узнать, в чем же дело, а мы получим возможность обнаружить его людей на планете». «Да, годится. И хотя мне не нравится мысль, будто я так напугана, что пытаюсь скрыть информацию от Антилоса, я могу ему подыграть. Пусть думает о себе лучше, чем он того стоит». Иссорт нервно переплела пальцы. «Я одобряю вашу поправку к моему плану. Начнем завтра». Ворру улыбнулся. «Я особо укажу моим людям, чтобы обращали внимание на любые действия Антилоса». Эриси, как по команде, тоже раздвинула губы в улыбке. «А мои люди будут готовы заняться пронырами здесь или в их логове». «Великолепно». Глаза Иссорт сияли. «Месяц. Антилосу остался всего месяц жизни, а как только его уничтожат, империя возвысится вновь и опять воцарится нормальный порядок жизни».